Говорят, что в нашем веке удивить ничем нельзя. Говорят, исчезли тайны, по морским волнам скользя. Говорят, сейчас на карте белых пятен больше нет. Говорят, сейчас известен на любой вопрос ответ. Но все же, какой нам интерес без риска жить и острых ощущений? Но все же, как хочется чудес и самых невозможных ключей. Говорят, что только в сказках происходят чудеса, в облака воспоминаний превратились паруса. Говорят, что все открытия кем-то сделаны давно. Нет задачек нерешенных, все, что надо, решено. Но все же, какой нам интерес без риска жить и острых ощущений? Но все же, так хочется чудес и самых невозможных исключений. Но все же, какой нам интерес без риска жить и острых ощущений? Что лишь фантасты верят в инопланетян. Говорят, с других галактик к нам никто не прилетал. Говорят, что поединков было время, да ушло. Говорят, что так спокойней. Говорят, что хорошо. Но все же, какой нам интерес чудес и самых невозможных приключений. Здравствуйте всем! Привет, это я, Кузя. Да-да-да-да, вот тот самый, который побывал в Жарафрике, в Снегарктиде, который бороздил волны Атлантического океана и летал на воздушном шарике в неизвестном направлении. Короче говоря, любитель всевозможных приключений. Ну что, вспомнили? Ну, нас ведь однажды познакомил диктор Центрального луговидение, Жук Харитон. Ну, я много писем получил с просьбой рассказать о моих дальнейших приключениях. Ну, если, конечно, со мной снова приключатся они. А некоторые интересуются, что новенького у нас на Васильковом лугу произошло. Ну, есть, конечно, новости. Вот вчера, например, я встретил корову эту, Муренку. И она мне сообщает. У нас, Кузя, большое музыкальное событие. Я узнала об этом от одного знакомого мотылька. От нашего? А какое именно событие? Сегодня вечером состоится торжественное открытие воробьиной дискотеки. Кстати, Кузя, вы случайно не знаете, что это такое? Дискотека. Ну, это когда все вроде бы танцуют вместе, так, но каждый сам по себе и к другим никакого отношения не имеет. Ну, любопытно. Танцы — это моя страсть. Да? Только услышу веселую музыку, и ноги сами дрыгаться начинают. Ну да, расползаются, да? Расползаются. А я вот помню, вам больше нравилось петь. Да, в хор меня так и не взяли. Из-за моих слишком громких вокально-музыкальных данных. Mm. Да, и поэтому я решила переключиться на танцы. А что вам больше нравится? Рок-н-ролл или аэробика? Это же пройденный этап. Сейчас я увлекаюсь этим брейком. А, брейтесь. Нет. А, да, ну да, брейкаетесь. И брейкую. Сколько танцев, что не счесть, и на танцы мода есть. То, что всех влекло вчера, сдать в музей пора. Танец тот, который нов, танцевать весь мир готов. На него махнут рукой, лишь появится другой. Позабыты танго твисты и фоксок, и никто пластинок диска не берет. Ну какой от старых танцев рок-рок, все играют и танцуют рок-рок. Забыты танго, твисты и фоксток, и никто пластинок диска не берет. Но какой от старых танцев рок-рок, все играют и танцуют рок-рок. Наши юные года танцам рады мы всегда, даже через много лет не разлюбим, нет. Позабыты танго, твисты и фокстоп, и никто пластинок диска не берет. Но какой от старых танцев рок-рок, все играют и танцуют рок-рок. Позабыты танго, твисты и фокстоп, и никто пластинок диска не берет. Но какой от старых танцев рок-рок, все играют и танцуют. Муренка, что вы так здорово танцуете, у вас все в движении, и передние ноги, и задние, и даже эти рога в разные стороны вертятся, ну не говоря уж о хвосте. Да, похвала так неожиданна, что я признаться, смущена, и все же мне приятно, что кузнечики тоже неравнодушны к танцам. Ну, что-что, а попрыгать-то мы тоже любим, особенно под клевую музычку. А почему это она клевая? А воробьи на нее всегда клюют. Тогда обязательно приходите вечером к воробьиной дискотеке, и мы вместе посмотрим, что же она такое, на что они клюют. Да-да-да, я непременно приду. Ну, в таком случае... Чао. Чаво? Не чаво, му. Я говорю чаво. Так прощается по-бимбимбокски. Ага. Чаво, в смысле, до свидания. А ты мне должен ответить, какова? По-бимбимбобски? А где она, эта бимбибубия? Как где? Возле Рамбилаби. Совсем зеленый. Географии не знаешь. Поднажми. Чава. Какава. Ну вот, уже по-бимбибубски заговорил. Интересно, а как прощаются по-рамбилабски? А? Ну ладно, потом у Муренки спрошу. Вечером, как договорились, я прикатил на нашем 21-м травтобусе прямо к Воробьиной дискотеке. А там огни сверкают, переливаются, и в кассу за билетами длинная очередь. Ну, Муренку-то с рогами в этой воробьиной толпе найти было нетрудно. Ну, толпа-то, может, конечно, и не совсем воробьиная. В ней и любопытные стрекозки, и расфуфыренные бабочки попадались. Смотрю, а рядом с Муренкой какой-то растрепанный воробей стоит. Ну, до того растрепанный, что даже перышки на холке торчком. А на яркой голубой майке у него желтыми буквами написано «Чирик, чирик, чириктону». Правильно прочли. Чириктону. Это мое имя. А вас? Вас, кажется, Чирик Кузи зовут. Да, все верно. Ну, вот и познакомились. Мой отлично. Ой, красивое у вас имя. Чирик, чириктону. А вы кто? Директор дискотеки? Ну нет, Чирик. Я солист рок-группы «Птенчики». Мы будем играть в этой дискотеке и петь, конечно. А почему вы, простите, не причесались? И весь такой какой-то непричесанный. Да наоборот, я целый час старался, чтобы выглядеть вот таким, ну, лохматым. Ну, не приставай, Кузя. Это у них мода такая быть лохматыми. Что-то, извините, я не обижаюсь. Пока вы тут разбирались в прическах, публика заполнила всю дискотеку. А сколько желающих туда не попало? Еще бы! Кому не хочется перышки размять или крылышками похлопать. Да-да. А кто откроет дискотеку? Ой, как это кто? Разумеется, я. И причем с удовольствием. Итак, уважаемые гости, в честь открытия дискотеки для вас приготовлен сюрприз. Мы тут сообща коллективно всей рок-группы напряглись и сочинили песню, новую песню. Правда, припев исполняется на чистом воробьином языке, но запоминается легко. Поэтому его могут петь все. Договорились? Тогда, как говорят спортсмены, на старт. Внимание, марш! Из динамика половиной льется музыки река. В дискотеке Воробьиной скучных нет наверняка. Наклоняйтесь вправо-влево, шаг вперед и шаг назад. теперь слова припева повторяйте все подряд. Кругом голова, и вдали качает эхо воробьиные слова. Чики-рики, чики-рики, чики-чики, чики-рики, чики-рики, чики-чики, чики-чики, чики-чики, чики-чирик, чики-чики, чики-чики, чики-чирик. Вот дискотека. Все воробьи, бабочки, прочие мотыльки на тесном пятачке в одну кучу сбились и трясутся, словно их к электрической сети подключили. Но я тоже не удержался, подвигался, подтолкался со всеми за компанию. Мне чуть все лапки не отдавили, но все-таки я живой остался. А Муренка по соседству с дискотекой самостоятельно танцевала, поскольку ее туда не пустили по причине техники безопасности. Так знаете, посмотреть на ее танцевальные выкрутасы толпа собралась еще больше. Еще больше, чем в самой дискотеке, еще неизвестно, кому больше повезло. Но воробьиная дискотека – это, конечно, новость, а не приключение. Приключения – это совсем-совсем другое. И вот это другое, кажется, начинается. Вот чувствую, что сейчас со мной что-то обязательно должно приключиться. О! Что я говорил, так и есть. Смотрю и глазам не верю. Не верю, а оно, то, во что не верят ученые, то, чего, по их мнению, нет и быть не может, совсем рядышком со мной. Я не верю глазам. Не верю глазам, а оно, вот это самое, тем не менее, опускается с неба на наш васильковый луг. Вернее, не оно, а она. Гостья из космоса. Летающая тарелка. Честная кузнечковская. Ой, вот здорово. Тарелочка-то совершила посадку, и по земле в разные стороны разбежались яркие разноцветные лучи. Слышите? Все вокруг наполнилось каким-то непонятным звоном. Ой, ну и дела. Даже лапкой от неожиданности шевельнуть не могу. а серебристые дверцы люка, как шторки занавески, раздвигаются. Ой, раздвигаются. Я опомниться не успел, а из тарелки вылетело что-то непонятное и прямо в мою сторону. Ой, еще чего доброго заикаться начнешь. Вот это самое, вы понимаете, о чем я говорю? Сделала несколько витков и опустилась в трех, нет, в двух шагах Муренкиных, а не моих. Ну, в общем, ничего особенного. Обыкновенное облачко, но только фиолетового такого цвета. Облачко быстро растаяло, и на его месте возникло то, чего мне никогда прежде видеть не доводилось. Не то чтобы большое, но и не маленькое, не то чтобы красивое, но и не страшное, но существо как существо, живое, вроде меня. Но сразу заметно неземного происхождения. Уж своих-то земных я как-нибудь отличить сумею. Ну вот, что же дальше будет? Не пугайтесь, ничего плохого я вам не сделаю. Да? В таком случае можно поговорить. Скажите, место, где мы сейчас находимся, называется Васильковый луг? Это так же верно, как и то, что я кузнечик Кузя. Можете не сомневаться. Замечательно! Значит, координаты посадки правильны, а вы именно тот, кто нам нужен? Простите, но мы, кажется, не знакомы. Ваше имя я знаю, а меня зовут Космик. Я инопланетянин, так сказать, ваш брат по разуму. Значит, вы прибыли сюда на летающей тарелке? На ней самой, как видите. Хотя на вашей планете почему-то упоминание о летающей тарелке не вызывает у большинства ничего, кроме улыбки или даже смеха. Что верно, то верно. Но зато у нас о ней песенка есть. Ну, тоже правда. С юмором. Как же, слыхал. Даже на кассету записал, когда передавали концерт на волнах нашей звездной системы. Вот она. Телевизор бухнул за стеной, шелестела листва за окном. Вдруг объект неопознанный мной промелькнул в темном небе ночном. Вот какой удивительный случай, хлопнуть что ли себя по плечу. Но исчезла тарелка за тучей, а я вслед ей негромко шепчу: ах, тарелка, тарелка летающая, у меня на глазах в небе тающая. Подожди, подожди, не отчаливай, ты со скоростью этой отчаянной. А возьми ты меня в небо синее и к высокой мечте унеси меня. Тайны мне ты открой, мироздания, и потом улетай, до свидания. Случалось со мной до сих пор. Мог увидеть ведь я звездных пришельцев даже мог завести разговор. Но промчалась тарелочка рядом, по крутому прошла виражу, проводив ее медленным взглядом, я с тоскою не здесь не твержу. Ах, тарелка, тарелка летающая, у меня на глазах в небе тающая. Подожди, подожди, не отчаливай, ты со скоростью этой отчаянной. А возьми ты меня в небо синее и к высокой мечте унеси меня. Дай мне ты открой мироздание и потом улетай, до свидания. Так досадно и так не обидно, что не вышло контакта у нас. Я решил, не везение, как видно, из просонья открыл правый глаз. Значит, это лишь сон, ну и жалость, значит, это привиделось мне. Но фантастика все продолжалась, и уже повторял я во сне. Ах, тарелка, тарелка летающая, у меня на глазах в небе тающая. Подожди, подожди, не отчаливай, ты со скоростью этой отчаянной. Синие, и к высокой мечте унеси меня. Тайны мне ты открой, мироздания, и потом улетай, до свидания. Ах, тарелка, тарелка летающая, у меня на глазах в небе тающая. Подожди, подожди, не отчаливай, ты со скоростью этой. Наверное, теперь, когда мы познакомились, можно друг друга на «ты» называть, а? Согласен, Космик? Почему бы и нет? Это сокращает время, необходимое для контакта. Итак, откуда ты прилетел? С планеты Туами. Туами? Я никогда не слыхала о такой планете. Юпитер, знаю, Марс, Венеру тоже. Помню, я за них даже 5 в школе получил по физике, по этой, по географии, что ли? По астрономии. А, да-да-да-да, по астрономии. Да. Ничего удивительного, они ближе к Земле, поэтому ты их знаешь. А нас ни в какой телескоп не увидишь. Ну, если Туами находится так далеко, а зачем же тебе понадобился какой-то прыгающий по большой земле маленький кузнечик? Ну, то есть я. Теперь мы, наконец, подошли к самому главному. Наша Туами попала в беду, и выручить из нее можешь только ты, Кузя. Я? Вот именно. Наш главный компьютер выдал сведения, что спасти нас должен некий Кузя, проживающий по адресу Земля, Васильковый луг, возле станции Одуванчики. Он даже твои особые приметы сообщил. Хочешь, сверим, чтобы у тебя сомнений не было? Любопытно. Включаю запись. Кузнечика Кузю ищите, ищите, его попросите скорее о защите. Ищите не рядом, ищите вдали, ведь этот кузнечик, он житель земли. Под номером 1 такая примета, с травой на лугу одного они цвета. Примета вторая, кузнечик усатый. третья примета, коленки назад. Примета четвертая, он ученик, а пятая, рост у него невелик. Шестая примета, он весел и юн. Седьмая примета, отличный прыгун. Бывал в Снегарктиде, его там нашли в замороженном виде. Примета девятая, в жарком краю прогнать удалось ему злую змею. Вот девять отличных, точных примет, другого такого кузнечика нет. Даю заключение, немедленно найти, лишь Кузя сумеет туами спасти. Полагаю, ошибки нет? По всем названным приметам речь вроде бы идет действительно обо мне. Система информации нас никогда не подводила. Ну, какая помощь требуется от меня? Что у вас там случилось? На нашу планету Туами напали звездные пираты и их командор Бимбула. Командор? Ну, их главарь, в общем. Это он сам себя так называет. Командор. Так вот, этот Бимбула хочет, чтобы мы вместе с ними, с пиратами, значит, напали и завоевали планету Фиберу. А мы не хотим воевать с Фиберой. Зачем нам на нее нападать? Ну и не нападайте. Откажитесь и все. Пусть эти разбойники выкатываются от вас. Мы бы рады были, чтобы они выкатились. Но... Ну неужели их так много, что с ними не справитесь? Не в том дело. Мы бы справились. Но они захватили в плен нашу Онеллу, хранительницу заповедного луга. Захватили и говорят, что если мы не согласимся на их условия, то они уничтожат последние цветы на нашей планете Туами. Ой! Последние цветы? Самые последние. Мы их, к сожалению, не берегли. Срывали без разбора все подряд. И в результате ничего не осталось. Точнее, остался один единственный заповедный луг. Онелла надеялась, что сможет со временем вернуть утерянную красоту нашей планете, потому что цветы — это же так здорово. Только раньше мы этого не понимали. А они, наверное, очень страшные, эти звездные пираты и этот, как его, Бимбула. Ты можешь на них взглянуть, если хочется. Как? А, отсюда? С земли? Сейчас я повернусь к тебе спиной. Ну и что? А на спине у меня имеется видеопередатчик. Итак, нажимаю кнопку. кто не с нами, тот наш враг. Выбирайте, Фибера или заповедный луг. Наша война или ваши цветы. С пиратами не шутят! Есть изображение? Есть, есть. Только не двигайся, пожалуйста. О, и пиратов вижу, и вашу Анеллу. Ой, они ее к спинке кресла привязали и пугают. Мечом морских пиратов, что брали приступом любые корабли. На островах сокровища своих ребятов они давным-давно в Италии ушли. А мы пираты космоса, акулы звездных трасс, небесные медведицы дрожат при виде нас. На хвост комете наступаем мы всегда, ведь все на свете чепуха и ерунда. Дрожат при виде нас, на хвост комете наступаем мы всегда, ведь все на свете чепуха и ерунда. Нет, мы не баиньки, не станем отбираться, а все гоняемся за легким барышом. И звездами штормами черный флаг пиратства, он в наши руки по наследству перешел. Пираты космоса, акулы звездных трасс, небесные медведицы дрожат при виде нас. На хвост комете наступаем мы всегда, ведь все на свете чепуха и ерунда. А мы пираты космоса, акулы звездных трасс, небесные медведицы дрожат при виде нас. На хвост комете наступаем мы всегда, ведь все на свете чепуха и ерунда. Мы верим, что настала звездный бой эпоха, все галактики сотрем мы в порошок. Так рады мы, когда кому-то очень плохо, и плохо нам, когда кому-то хорошо. А мы пираты космоса, акулы звездных трасс, небесные медведицы дрожат при виде нас. На хвост комете наступаем мы всегда, ведь все на свете чепуха и ерунда. А мы пираты космоса, акулы звездных трасс, небесные медведицы дрожат. Ой, какие же они злые, противные, да еще в черных шлемах, в черных очках, ни у кого глаз не видно. Нет, надо немедленно действовать, надо спасать планету Туами. Значит, летим? А то как же, конечно, летим. Скорей заводи свой ОЛО. ОЛО, ОЛО, прости, не расшифровывается. Так знай, ОЛО – это же сокращенно. Опознанный летающий объект. Усёк? Ха-ха-ха, усёк. Так, теперь нажимаю на кнопку баллона с фиолетовой газовой оболочкой и... Ой, надо же, не успел и глазом моргнуть, а мы уже в тарелке. Находимся. Вот тебе и фиолетовое облачко. Так мы передвигаемся в пространстве на короткие расстояния. Здорово, ничего не скажешь. Осталось пристегнуть ремни и путь. До свидания.